Помню, как счастливо голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел. Как мамины подружки, мамины подружки брызгали все из тазика, а я ревел. Мамины подружки, мамины подружки брызгали все из тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал, почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные эмшо. И мамины подружки, мамины подружки с веничком в парилочке, как хорошо. Мамины подружки, мамины подружки с веничком в парилочке, как хорошо. Обомлела, как котлушка, покраснела и сказала: боже ж мой. Мамины подружки, мамины подружки долго хохотали в бане надо мной. Мамины подружки, мамины подружки долго хохотали в бане надо мной. Свою мочалку забрала, ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки, и теперь мне снится только лишь во сне. Спине, а маминых подружек, горенькие дочки